Часть шестая. 21 февраля доктор Стелла Кэролин, психиатр Юго-Западного центра психического здоровья, коллега доктора Тернер, сообщила адвокатам Миллигана, что доктор Корнелия Уилбур, получившая мировую известность из-за работы с Сибил, женщина, имевшая 16 личностей, согласилась приехать к ним из Кентукки 10 марта и пообщаться с Миллиганом. Готовясь к визиту доктора Уилбур, Дороти Тернер и Джуди Стивенсон взялись убеждать Артура, Рейджина и остальных, что придется разделить их тайну с еще одним человеком. Они опять подолгу уговаривали каждого поодиночке. К этому времени было известно уже 9 имен – Артур, Алан, Рейджин, Томми, Дэвид, Дэнни, Кристофер. Но с Кристин, трехлетней сестрой Кристофера, они еще не встречались, как и с оригиналом или главной личностью Билли, которому остальные не давали проснуться. Получив, наконец, разрешение посвящать в тайну и других людей, они назначили в тюрьме встречу Миллигана с доктором Уилбург, где в том числе должен был присутствовать и прокурор. Джуди с Гэри также побеседовали с матерью Миллигана, Дороти, его младшей сестрой Кэти и старшим братом Джимом. Хотя никто из них не подтверждал жестокого обращения с Билли, о котором рассказывали его личности, мать призналась, что Челмер Миллиган ее бил. Учителя, друзья и родственники Билли Миллигана описывали случаи его странного поведения, трансоподобные состояния, попытки покончить с собой. Джуди и Гэри уже не сомневались, что собрали веские доказательства в пользу своего клиента, который, согласно закону штата Огайо, не был в состоянии предстать перед судом. Но в то же время они понимали, что их ожидает еще одно препятствие. Если судья Флауэрс признает экспертизу Юго-Западного центра, Билли Миллигана отправят в психиатрическую клинику для дальнейшей диагностики и соответствующего лечения. Но им не хотелось, чтобы их клиента отправляли в государственную клинику города Лайма для невменяемых преступников, поскольку были наслышаны о ней от своих предыдущих клиентов и понимали, что Билли там не выжить. Доктор Уилбур должна была встретиться с Миллиганом в пятницу, но по личным причинам ее планы изменились. Джуди позвонила об этом сообщить Гэри. «Ты сегодня в контору зайдешь?» – поинтересовался он. «Не собиралась». «Нам надо все обговорить», – сказал он. «Юго-Западный центр утверждает, что никакой альтернативы Лайме нет, но по моим ощущениям должна быть». «Слушай, в офисе не топит, и холодина адский», – ответила она. «Элла нет дома, у меня горит камин. Приезжай». «Я напою тебя ирландским кофе и обсудим». Он рассмеялся. «Уломала». Через полчаса они оба сидели у камина. Гэри грел руки о горячую чашку. «Знаешь, я был совершенно потрясен, когда вышел Рейджин», — признался он. «Я просто поражен, насколько он приятный человек». «Да, я тоже об этом думала», — согласилась Джуди. «Я о том, что Артур назвал его хранителем ненависти. Я ждал черта в ступе, а он оказался таким интересным и обаятельным. И я верю, что он не трогал ту женщину, которую в августе изнасиловали у Nation White Plaza. Да и насчет остальных троих уже сомневаюсь». «По поводу первой я согласна. Это обвинение просто притянуто за уши. Рисунок совершенно другой. Но остальных-то троих, несомненно, похитили, обокрали и изнасиловали», — ответила Джуди. «У нас есть лишь обрывки его воспоминаний об этих преступлениях. Знаешь, странно, что Рейджин узнает вторую жертву и думает, что кто-то из них с ней раньше пересекался. Помимо этого, мы знаем, что Томми помнит, как выходил в пятно и контролировал тело в Вендис, что они с третьей жертвой съели там по гамбургеру, и полагает, что у кого-то из них с ней было свидание. Полли Ньютон подтвердила, что они заезжали перекусить. И, по ее же словам, выглядел он странно и закончил половой акт через пару минут, сказав при этом самому себе: «Билли, да что с тобой, соберись». А ей, что ему надо принять холодный душ, чтобы остыть. Но был же еще какой-то бред насчет того, что он у Уизермена и ездит на Мазерати. Кто-то просто хвастался. Ладно, надо признаться, что мы не знаем, что именно там произошло, как и никто из тех личностей, с которыми мы общались. Рейджин признается в ограблениях. Да, а изнасилование отрицает. Я про то, что это в целом странно. Можешь себе представить, что трижды за две недели Рейджин напивается, принимает амфетамины и бежит с утра пораньше в кампу за 18 километров от дома. Потом выбирает жертву и вырубается. «Уходит из пятна», — поправила Джуди. «Да, я как раз об этом». Гэри вернул ей чашку и попросил еще кофе. «Так вот, он всякий раз выходит из пятна, а потом оказывается в центре Коламбуса с денежками в кармане и понимает, что он обворовал их, как и собирался, но не помнит подробностей. И так 3 раза. По его словам, это время в промежутке кто-то украл. Тут явно чего-то не хватает, согласилась Джуди. Кто-то же бросал в воду бутылки и стрелял по ним. Гэри кивнул. Это был не Рейджин. По словам женщины, он несколько минут возился с пистолетом, прежде чем ему удалось произвести выстрел. Ну, не сразу смог снять с предохранителя. И не всегда попадал. Рейджин в этом эксперт, он бы не промазал. Но Артур уверял, что другим пользоваться оружием запрещено. Так и вижу, как мы пытаемся объяснить это судье. Мы будем это делать? Не знаю, ответил Швайкарт. Вообще глупо объяснять его невменяемость диссоциативным расстройством личности. Ведь согласно классификации, это невроз, а не психоз. Даже психиатры считают, что множественные личности не сумасшедшие. Да, лучше уж прям так сказать, что вменяем и невиновен. Будем упирать на то, что это сделано непреднамеренно, как в том калифорнийском казусе со множественной личностью. Тогда правонарушение было незначительное, возразил Гэри. А у нас дело уже очень громкое. Сослаться на расщепление личности не прокатит, это факт. Джуди вздохнула и стала смотреть на огонь. И вот еще что, продолжил Гэри, поглаживая бороду. Даже если Флауэрс увидит то же, что видим мы, он направит Миллигана в Лайму. А Билли в тюрьме уже прослышан, что это за место. Помнишь заявление Рейджина по поводу эвтаназии? О том, что если его отправят туда, он убьет детей. Я в это верю. Тогда надо сделать так, чтобы его поместили куда-нибудь еще, сказала Джуди. Юго-западный центр говорит, что Лайма – это единственное место, где его могут лечить перед судом. В Лайму только через мой труп, возразила она. Тут я тебя поправлю, сказал Гэри, поднимая чашку. «Через наши трупы». Они чокнулись, Джуди налила еще. «Не могу смириться, что у нас нет других вариантов». «Давай найдем другие варианты», — предложил он. «Точно», — согласилась она. «Найдем». «Раньше было только так», — напомнил он, вытирая с бороды сливки. «И что? Раньше в Огайо не было Билли Миллигана». Джуди взяла с полки потрепанное уголовное право штата Огайо, и они принялись читать его вслух по очереди. «Еще кофе?» – предложила она. «Просто черный, не ирландский. И покрепче». 2 часа спустя Гэри попросил ее перечитать один абзац. Джуди ткнула пальцем в параграф 2945.38. «Если суд или присяжные признают обвиняемого невменяемым, суд немедленно должен направить его в клинику для душевнобольных или умственно отсталых, находящуюся в юрисдикции суда». Если суд признает это целесообразным, данное лицо должно быть направлено в государственную клинику города Лайма до тех пор, пока к нему не вернется рассудок, после чего обвиняемый будет преследоваться по закону. «Да!» – вскричал, подскакивая Гэри. «В клинику для душевнобольных или умственно отсталых, находящуюся в юрисдикции суда!» «Это не означает исключительно в Лайму!» «Нашли?» «Боже, а все говорят, что другого варианта содержания до суда нет!» «Осталось только найти другую психбольницу в юрисдикции нашего суда». Гэри хлопнул себя по лбу. «Господи, невероятно, я знаю! Я после армии работал там ассистентом. Это больница Хардинга». «Хардинга? Она точно в этой юрисдикции?» «Однозначно. Она в Уортингтоне, штат Огайо. Кроме того, это одна из самых консервативных и уважаемых психических клиник во всей стране. Они относятся к церкви адвентистов седьмого дня». Даже самые непробиваемые прокуроры говорят, если уж доктор Джордж Хардинг-младший считает его сумасшедшим, то я верю. Он не один из тех, кто за 30 минут склоняется на сторону защиты и объявляет человека невменяемым. Прокуроры так говорят? Гэри вскинул правую руку. Я слышал такое, честное слово. Думаю, даже от Терри Шермана. Кстати, Дороти Тернер говорила, что часто принимает участие в экспертизе по просьбе больницы Хардинга. «Значит, отправим его туда», — согласилась Джуди. Гэри вдруг резко сел, лицо его помрачнело. «Но есть проблема. Это очень дорогая частная клиника, а денег у Билли нет. Это не должно нас остановить? Ну и как мы его туда пропихнем?» «Устроим так, чтобы они заинтересовались диагнозом Билли». «И как же мы этого добьемся?» — спросил Гэри. 30 минут спустя... Гэри стряхнул снег с ботинок и позвонил в дверь дома Хардинга. Он вдруг резко застеснялся. Он, чокнутый бородатый государственный адвокат, пришел к консервативному психиатру из истеблишмента, внуку брата самого президента Уоррена Хардинга, в его роскошный дом. Это должна была делать Джуди. Она бы произвела лучшее впечатление. Гэри затянул галстук потуже, заправил выбившийся воротничок, открылась дверь. 49-летний Джордж Хардинг оказался стройным, безупречно выбритым мужчиной с мягким взглядом и голосом. Гэри он показался очень симпатичным. «Мистер Швайкарт, прошу вас». Гэри с трудом снял ботинки и оставил их в лужице в прихожей. Потом сбросил куртку, повесил ее на вешалку и прошел вслед за доктором Хардингом в гостиную. «Мне ваше имя показалось знакомым», — сказал хозяин. «И после вашего звонка я поискал в газетах. Вы выступаете защитником по делу Миллигана, молодого человека, напавшего на 4 женщин в кампусе университета Огайо». Гэри покачал головой. «На 3. Изнасилование, случившееся в августе на Nationwide Plaza, совершенно не похоже на остальные. И его, несомненно, сбросят со счетов. Дело приобрело крайне неожиданный поворот. И я хотел бы поинтересоваться вашим мнением». Хардинг указал Гэри на мягкий диван, а сам сел на стул с жесткой спинкой. Он сложил кончики пальцев и внимательно выслушал подробный рассказ Гэри о том, что стало известно им с Джуди, и о назначенной на воскресенье встрече в окружном суде Франклина. Хардинг задумчиво кивнул, а потом заговорил, старательно подбирая слова. «Я, разумеется, с уважением отношусь к Стелле Кэролин и Дороти Тернер». Он снова впал в задумчивость, уставившись в потолок. «Тернер проводит для нас тестирование, она со мной уже говорила об этом деле. И если придет доктор Уилбур...» Теперь он смотрел в пол, поверх башенки из пальцев. «Я не вижу поводов отказываться. Значит, воскресенье?» Гэри лишь кивнул, не отваживаясь сказать ни слова. «Но, мистер Швайкарт, должен сразу вам сказать, что я испытываю огромное сомнение в отношении синдрома, называемого множественной личностью. Хотя доктор Корнелия Уилбур летом 1975 года и читала лекцию о Сибил непосредственно в больнице Хардинга, я не могу сказать, что верю в это. При всем моем уважении как к ней, так и к другим психиатрам, сталкивавшимся с пациентами такого рода. Понимаете, в таком случае очевидно, что пациент вполне может лишь симулировать амнезию. Но поскольку соберутся Тернер и Кэролин, да и доктор Уилбур приедет...» Хардинг поднялся. «Подчеркну, что это ни к чему не обязывает ни меня, ни больницу, но я буду рад появиться навстречу». Добравшись до дома, Гэри тут же позвонил Джуди. «Привет, коллега!» — со смехом сказал он. «Хардинг заинтересовался». В субботу 11 марта Джуди отправилась в окружную тюрьму Франклина, чтобы сообщить Миллигану об изменениях в планах и о том, что доктор Корнелия Уилбур встретится с ним только на следующий день. «Лучше было бы предупредить вчера», — сказала она. «Извини». Его затрясло. По выражению лица Джуди поняла, что перед ней Дэнни. «Дороти Тернер больше не придет, да?» «Конечно, придет, Дэнни. Почему ты так подумал?» «Люди сначала обещают, а потом забывают. Не оставляйте меня одного». «Не оставлю. Но ты тоже соберись. Завтра придет доктор Уилбур, а с ней Стелла Кэролин, Дороти Тернер, я и еще несколько человек». Его глаза широко распахнулись. «Еще несколько?» «Будет один врач, доктор Хардинг из больницы Хардинга, и прокурор Берни Явич». «Мужчины?» Едва вымолвил Дэнни и так затрясся, что у него застучали зубы. «Их присутствие очень важно, чтобы тебя защитить», — объяснила она. «Но будем и мы с Гэри?» «Слушай, думаю, надо дать тебе успокоительное». Дэнни кивнул. Джуди вызвала охранника и попросила поместить клиента в камеру, чтобы самой сходить за врачом. Когда они через несколько минут вернулись, Миллиган сидел в дальнем углу, съежившись, из носа шла кровь, которую он перепачкал все лицо. Он опять бился головой о стену. Миллиган безучастно посмотрел на Джуди, и она поняла, что это уже не Дэнни, а хранитель боли. «Дэвид?» – спросила она. Он кивнул. «Мисс Джуди, мне больно. Очень больно. Я не хочу больше жить». Джуди приподняла его и обняла. «Дэвид, не говори так. Ты должен жить. Многие в тебя верят и помогут тебе». «Я боюсь попасть в тюрьму». «Туда тебя не отправят. Мы будем за это бороться». «Но я ничего плохого не делал». «Дэвид, я знаю. Я тебе верю». «Когда ко мне придет Дороти Тернер?» «Я же говорила». И тут она поняла, что говорила это Дэнни. «Завтра. И с ней будет еще одна женщина, психиатр доктор Уилбур». «Вы же не раскроете ей тайну?» Она покачала головой. «Не раскроем, Дэвид. Что касается доктора Уилбур, в этом точно не будет необходимости».